Возвратясь из заграничного путешествия, молодой богач и барич Степан Степанович Апраксин, единственный сын умершего фельдмаршала, привез с собой из Швейцарии молодого, говорят, камердинера, которого по приезде в Россию произвел в домашние секретари. Он назывался Рибопьер. Вожделенный жених всех знатных невест, Апраксин вел себя как французский повеса тогдашнего времени. В числе его жертв была одна фрейлина, помещенная Екатериную жительством во дворце, как сирота, оставшаяся после знаменитого в «Войне и мире» Александра Ильича Бибикова. Молодой секретарь сочинял ему письма к ней, тайно их передавал. Он был сострадателен, она чувствительна. Он старался утешить ее и до того успел в том, что она решилась за него выйти замуж. Несмотря на негодование всех родных, на гнев императрицы, она устояла в своем намерении. Иностранные имена, особенно французские, были тогда в большой моде. Гораздо более препятствий встретила бы девица Бибикова, если б пришлось ей соединяться браком с человеком, который бы носил русское неизвестное название, хотя бы старинное дворянское, например, Терпигорева. Когда дело было сделано, и помочь ему было нельзя, женевского мещанина записали гвардии сержантом, и, как водилось тогда, через несколько времени выпустили в армию капитаном. Он был, говорят, красив, благороден и храбр, хорошо служил, на войне получил Георгиевский крест и в чине бригадира, начальствуя каким-то пехотным полком, убит при штурме Измаила. После него остался один малолетний сын, Александр Рибопьер, о котором идет речь. Необыкновенная красота мальчика, геройская смерть отца и великие подвиги деда заставили строгую иногда по необходимости, но всегда чувствительную и добрую Екатерину взять отрока под свое особое покровительство. Она сделала его офицером конной гвардии, часто призывала к себе и любовалась им. В 18 лет, когда Павел пожаловал его камергером, на плечах у него такая была головка, за которую всякая, даже довольно пригожая девица, готова была поменяться своею. В последние дни его царствования имел он поединок с князем Четвертинским за одну придворную красавицу. Бредя рыцарством, Павел обыкновенно в этих случаях бывал не слишком строг. Но как ему показалось, что любимая его княгиня Гагарина на него иногда заглядывалась, то из ревности велел он его с разрубленной рукой, исходящего кровью, засадить в каземат, откуда при Александре не скоро можно было его выпустить по совершенному расслаблению, в которое он оттого пришел. После того сделался он кумиром прекрасного пола. Сам не менее того начал он обожать себя. И могло ли быть иначе после такого младенчества и в таком блеске проведенной молодости? Мне случилось иногда видеть его довольно важно танцующего на балах с каким-то тихим самодовольствием. Также случалось мне встречать его у князя Федора Сергеевича Голицына, в котором видел он своего Пилада, тогда как тот почитал себя его арестом. Может быть, для твердости дружественных уз действительно необходима противоположность характеров. Сколько в Голицыне было веселости, любезности, сообщительности, столько в Рибопьере было неподвижности, расчетливости, учтивой надменности. Хотя они были ровесники, Первый казался принадлежащим к прежнему, последний – к новому изданию русской аристократии. Один хотел как будто властвовать над низшими любовью, другой – поражать их своим величием. Ума более чем посредственного, этот человек имел, однако же, дар довольно кстати помещать в разговоры затверженные им фразы. Общие места с тоном приговора им произносимы –